Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит восьмая, заключительная часть записи, составленная по второму тому книги «Сила света». Няня ушла, а Анна стала беспокойно прогуливаться по парку. Рассказ няни ей показал, что надо положить конец бездеятельному ожиданию. Что же ей все дни своей жизни, подаренные ей Богом, проводить в пышной праздности и безделии? Быть отторгнутой от всех? Она же не хочет, как когда-то того желала Есфирь, жить в замке царя. Она же не хочет хоронить в тайне от мужа и окружающих свои убеждения, будто она от них отказалась и снова вернулась к прежней тьме. Разве она может жить без христианских богослужений и общения с верующими? Она не хочет жертвовать любовью своего дорогого Спасителя в угоду живущего во тьме супруга. Вернувшись, няня нашла свою госпожу в беседке. «Вот вам письмо. А я понесу ребенка наверх», — сказала она сочувственно. И снова Анастасия осталась одна. Она развернула письмо и со сменяющимся выражением лица прочитала дорогие ей строки. Это были строки утешения, написанные любящей рукой. Анна писала: «Состояние Конрада, слава Богу, улучшается. Опасность миновала, и брат находится на пути выздоровления и идет навстречу новой жизни. Если волны печали будут захлестывать твой кораблик, дорогая, то не забудь, что в Любашине у тебя есть сестра, которая готова с тобой разделить горе. Скоро настанет время, когда твой народ поймет, кого они распяли. Среди тех, кто тогда будет славить Господа, будет и твой сын, потому что и для тебя сказаны эти слова: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Анастасия сердечно поцеловала послание Анны и спрятала его. Отныне решение Анастасии было твердым. С сегодняшнего дня она, как и в прежние дни, будет посещать собрания в Любашине. Правосудие. «Зачем ты меня позвал?» Поворачиваясь от окна и идя навстречу отцу, спросил господин Генрих. Разговор состоялся в скалке. «Ты, надеюсь, понимаешь, я в это общество не пойду. И вообще, зачем они все еще у тебя собираются? И почему у тебя здесь такое приподнятое настроение, что уже в коридоре слышно, в то время как Конрад лежит между жизнью и смертью? Я тоже понять не могу. Этим ты можешь только удивить». Старик возразил: «О, ты, я вижу, настроен поучать меня. Пожалуйста, оставь это все при себе. Что же мне теперь сидеть в тоске и печали? К этому вас постоянно призывает ваше превосходительство, уважаемый епископ. Вы ему дали знать, как обстоят дела с Конрадом?» «Зачем? Он уже здесь». «Кто здесь? Епископ?» «Да, отец Конрада». «И ты уже знаешь. Наверное, Конрад в своем бреду проговорился. Ну, великолепно. Он не постеснялся приехать. И сын приветствовал его прибытие. Вот это мне и хотелось слышать». «Отец, Конрад по-христиански простил своих несчастных родителей». «Что я слышу? Их еще и защищаешь, да?» «Отец, какое право мы имеем кого-либо судить? К «Кто из вас без греха первый брось камень?» — говорил Христос. «У меня этого права нет, у тебя, я думаю, тоже. Но ты все еще не ответил мне на вопрос. Зачем ты меня пригласил?» «Я хочу от тебя услышать. Не сошел ли ты с ума? Мне сказали, что ты хочешь обокрасть Богуша и переписать Странов на Станислава». «Отец, ты неверно выразился. Я хочу украденное вернуть действительному наследнику и владельцу». «Генрих!» «Отец, дело уже совершилось. Странов переписан. Но поскольку этого не вполне достаточно, чтобы восполнить украденную сумму, я уже несколько раз приезжал к тебе, чтобы убедить тебя купить у меня мое предприятие в К. Тогда я буду иметь достаточно средств, чтобы рассчитаться». «Ты, наверное, думаешь, что я такой же глупец, как и ты. Я очень хотел бы знать, как ты Богушу собираешься объяснить эти махинации». «О, отец, это я, между прочим, сделал по желанию и настоятельному требованию Богуша. Так что я тебя снова спрашиваю, ты покупаешь у меня это предприятие или нет?» «Нет. Я никак не мог предполагать, что Станислав проявит такую жадность. Но ясно, яблоко от яблони недалеко падает». «Замолчи, отец. Станислав все знает. Он прекрасно понимает, что ему возвращают лишь то, что ему по закону принадлежит». «Что он знает?» «Мое предположение было не напрасным. В бреду я ему все выдал. Если бы он захотел, то мог бы нас отдать под суд. Но из любви к Богушу и к другим он не стал это делать. Ты, наверное, никогда не поймешь, что это жертва с его стороны. Я себе пообещал, что, по крайней мере, верну ему всю его собственность. И ты мне в этом поможешь». «Никогда! Я лучше сожгу крышу над головой и уничтожу все, чем владею, чем уступлю ему хоть самую малость». «Отец, а если он вернет себе все через суд?» «Через суд? Глупости! Где он возьмет свидетелей? Разве что Штейн должен выдать самого себя, но и тогда он будет всего лишь единственным свидетелем. Чем он докажет?» «А я буду вторым, отец, и этого будет достаточно!» «Генрих!» Пожилой господин бросился на сына, но в это время за дверью раздался громкий смех. Это заставило его покинуть помещение, чтобы посмотреть, что там происходит. Развеселившаяся компания потешалась. Они стравливали кошку с собакой дворника. Вместе с ними рассмеялся и старик. Когда зрелище закончилось, и шипящая и взъерошенная кошка, преследуемая лающим псом, скрылась, гости снова вернулись в комнату. Господин Георг приказал принести шампанского, и веселье разгорелось с новой силой. Никто и не заметил странные звуки в коридоре, бряцанье оружия. Двери распахнулись, и вошедшие жандармы через облако накуренного дыма прокладывали себе путь к игральному столику. Произошло что-то такое, от чего все общество сразу протрезвело. Служители закона представили предписание об аресте господ Георга и Генриха Гричевских. У старика бокал с шампанским, который он только что поднес ко рту, выпал из рук и разлетелся вдребезги. «Что все это значит?» — вскочили все. «Успокойтесь», — ответил старый хозяин. «Здесь какая-то ошибка. Скоро все выяснится. Играйте дальше и чувствуйте себя как дома. До скорого свидания. Я к вашим услугам, господа», — обратился он к жандармам. «Надеюсь, вы позволите мне переодеться и приказать приготовить коляску. Было бы неудобно пешком идти в П». Жандармы молча поклонились, и бряцание оружия сопроводило господина Георга в его спальню. Он оставил дверь открытой, на виду у жандармов переоделся, взял шляпу, перчатки, вынул бумажник и еще некоторые вещи из письменного стола и снова закрыл его. Потом он еще раз подошел к маленькому шкафу возле двери. «Немного терпения», — «Подождите!» — произнес он голосом, прозвучавшим словно из-под земли. Вдруг дверь отворилась, и перед ними предстал бледный, как стена, но спокойный Генрих Гречевский. Жандармы переглянулись. Потом пошли к нему навстречу и предъявили ему приказ об аресте. Лицо господина Генриха словно снова вернулось к жизни. «Чего мы ждем? Идемте, господа!» — произнес он. «Мы ждем его милость!» Один из жандармов подошел к шкафу и огляделся. Комната, в которой они находились, была небольшой, и из нее всего одна дверь вела в коридор. Но старого господина нигде не было видно. «Не утруждайтесь искать его!» — холодно произнес господин Генрих. «Дело, которое вас сюда привело, прежде всего касается меня». Один из жандармов отвел господина Генриха к экипажу, чтобы сопровождать его в П, а другой остался в скалке, чтобы искать господина Георга. К нему присоединились еще двое, которые прибыли вместе с исполнителем, чтобы все в скалке описать и опечатать. Огорченные члены веселого общества покинули порог гостеприимного дома, который, как они правильно предполагали, закрылся для них навсегда. Арест господина Генриха и исчезновение господина Георга вызвали немалый переполох. Жандармы, наконец, обнаружили в стене за шкафом дверь, которая вела в узкий коридорчик, а оттуда через люк по ступенькам вниз, в погреб. Из погреба полуоткрытая калитка указывала на выход в лес, а там след терялся. Все собравшиеся смеялись над обманутыми хранителями порядка, а те обещали отыскать исчезнувшего господина, где бы он ни находился. Много отдали бы некоторые члены общества за то, чтобы никогда не принадлежать к числу гостей Георга Гречевского, который после показаний его сына стал известен как вор и разбойник. Показания дал Аарон Штейн, и на основании их Агинский подал в суд на старика Гречевского, который, согласно этим показаниям, был зачинщиком беспорядков, направленных против евреев в Н, участвовал в погромах и обвинялся в краже у доктора Рейхарда Леоновского 100 тысяч гульденов и много драгоценностей. Обвинение против Генриха Гречевского гласило, что он убил защищавшегося Леоновского. Никогда в П не проводилось подобного процесса. Страницы вечерней газеты были полны иронии и сарказма. Имя Гречевских было пригвождено к позорному столбу. Друг приходит в трудную минуту. «Вы куда, Шкальский?» — окликнул Богуш Гречевский, управляющего по делам скалки, сбегавшего по ступенькам вниз. «О, господин инспектор, дела плохи!» «Да что случилось?» «В скалке были жандармы, арестовали вашего отца и увезли в П. Они старого господина хотели забрать с собой, но ему удалось через погреб бежать в лес. Все в доме описали и опечатали. Двое из жандармов и сейчас находятся там на тот случай, если господин Георг вернется». «Как это случилось?» «Не знаю». Богуш уже больше ничего не слышал. Он быстро оседлал своего коня и вихрем помчался в П. Как описать все, что творилось в этой семье? Еще не начинался суд, а уже открывались удивительные вещи. Орелом славы и необыкновенным интересом был окружен молодой управитель Любашина, сын того человека, которого убил Генрих Гречевский, сын того человека, которого обокрал Георг Гречевский. Это была неописуемая картина, когда защитник Генриха Гречевского в судебной палате раскрывал перед Станиславом историю его судьбы и одновременно известил, что его настоящий отец жив. Но поскольку он не мог сообщить, где тот сейчас находится, не все поверили в это сообщение. Анне казалось, что земля уходит из-под ног, что под ними разверзается пропасть, которая хочет их всех проглотить, что в Любашине и в Загорцах все идет прахом. Ее разочарованию не приходилось удивляться, чего ей только не пришлось здесь пережить. Анна имела возможность прочитать оба письма Агинских. Письмо фабриканта Агинского раскрывало его истинное лицо. Он описал в письме к Богушу тот страшный час в Н, полностью все страшное преступление его отца и деда. Он сообщал, что только потому дружил с ним, чтобы ближе познакомиться с его семьей. Он также не скрывал, что умышленно содействовал происшествию в Америке и заканчивал словами: «Вот теперь мы в расчете». Анна также прочитала и письмо Анастасии. И здесь она не видела никакого светлого будущего. Еще вчера она писала: «Приходи ко мне, моя дорогая, я хочу все делить с тобой». Но как она могла Анастасию или кого-либо другого пригласить к себе, когда все так изменилось? Она медленно встала и пошла в зал. Крышка физгармонии была открыта. Музыкальный инструмент словно манил к себе, и она не могла устоять. Ее нежные пальцы заскользили по клавишам, и сладкие звуки вызвали слезы на глазах. Вдруг ей на плечо легла чья-то рука, и такой дорогой, почти забытый голос произнес утешительно: «Господь вас не покинул». «Господин доктор, вы здесь? С нами? Нет, это невозможно!» — вскрикнула Анна, но радость ее тут же омрачилась. «Вы приехали к Станиславу, а его нет дома». «Я знаю, милое дитя. Я знаю, где он. Я оттуда пришел». «Вы уже были на суде?» «Да, милая, только я опоздал. Рассмотрение дела перенесли на завтра. Все выяснится. Сейчас я пришел к Богушу. Хочу ему сказать несколько слов в утешение». Не успели они и шага сделать, как услышали: «Господин доктор!» И в следующее мгновение мистер Рейхард уже оказался в объятиях молодого человека. «Я пришел, сынок, и спрашиваю, хотите услышать мой рассказ? Садитесь, Анна». Доктор Леоновский, конечно же, не мог перед Богушем никого из Гречевских оправдать. Но он помог ему понять, что через эти обстоятельства Богуш и Станислав пришли к покаянию. И теперь оба могут воскликнуть: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». От этих добрых слов доктора в душе Богуша улеглись дикие волны отчаяния, горечи и боли и уступили место тихой печали. «А как вы думаете, дорогой доктор, что теперь будет с моим отцом?» — спросил Богуш. «Не знаю, сынок. Будем делать все, что в наших силах, Станислав и я. Доброе отношение к Станиславу и прощение, которое мы оба ему дарим, вещи немаловажные. О господине Георге ничего утешительного сказать не могу, потому что на нем лежит вина за все, что тогда в Н произошло». Через полчаса доктор вошел в комнату больного Конрада. «Я слышал, что вы ради Христа все потеряли, мой сын». Доктор взял его руки в свои. «О, господин доктор, Иисус – моя единственная надежда. Если бы не Он, я не смог бы устоять. Но, господин доктор, вы заботитесь обо мне, а Станислав так страдал, когда вы ушли. Что он вам сказал, когда вы вернулись?» «Он меня еще не видел». «Доктор, вы же, надеюсь, не уйдете с ним, не повидавшись?» «Не бойтесь, я больше не уйду. А если это когда-нибудь случится, мы уйдем вместе. Не сегодня, завтра. Вы поймете, почему я вынужден был уйти. Я должен буду все объяснить». Доктор Рейхард поменял больному подушку, прижал его к себе, и Конрад полушепотом поведал ему трагедию своей жизни. Теперь доктору совсем не трудно было объяснить ему его ошибочные представления. «Конрад, вы не принадлежите ни к одной фамилии, ни к другой. Вы принадлежите Христу. Не наше телесное появление на свет делает нас способными стать деятелями на поприще Божьем, а возрождение, новое рождение. Это новое рождение вам подарил Отец Небесный. Вы теперь дитя Божье. Молитесь о вашем скором выздоровлении. Иисус исцелит ваше тело, душу и дух. И это ваше несчастье сохранит вас от высокомерия». Конрад уснул с признаками явного облегчения. А доктор перешел в комнату Станислава, чтобы с молитвой приготовиться к встрече с сыном. Он был готов, но все же силы отказали ему, когда дверь неожиданно открылась, и на пороге появился Станислав. «Сын! Сынок мой!» Только успел он выкрикнуть, распахнув свои руки, и услышать в ответ как будто звон разорвавшейся струны. «Отец! Отец!» Смерть Георга Гричевского. Между тем, в П с большим напряжением ожидали продолжения суда. Зал суда был переполнен. Все считали, что и Георг Гричевский предстанет перед судом. Но снова вывели только господина Генриха. Хотя прошло совсем немного времени, волосы его значительно поседели. Сегодня рядом со Штейном возвышалась и гордая фигура Агинского. Все глаза были обращены туда, где вчера сидел Станислав. Сегодня его еще не было, но вскоре он пришел, и не один. Агинский тоже посмотрел в ту сторону, куда повернулись все, и его глаза вопросительно и смущенно остановились на лице доктора Рейхарда. Заседание продолжалось. В момент, когда слово предоставили Станиславу, в зале установилась полная тишина. «Я остаюсь при своем вчерашнем высказывании, что Рейхард Леоновский, которого господин Генрих Гричевский ранил, но не убил, жив. Сегодня я это могу не только сказать, но и доказать, потому что он пришел сюда вместе со мной и просит дать ему слово». «Ах!» — вырвалось из многочисленных уст. «Ты лжешь!» — вскричал фабрикант Агинский. Но тут действительно было дано слово доктору. «Уважаемые судьи», — сказал он, — «я Рейхард Леоновский, отец Станислава. Это я был тогда ранен рукою арестованного господина Генриха Гричевского. Свидетельствую в его и вашем присутствии, что я, как и мой сын, ему прощаю мою рану и то, что он был причастен к смерти моей жены. Я также свидетельствую, что благодарен господину Генриху за воспитание моего сына и не питаю к нему никакого иного чувства, как сердечное участие, которое дарит нам Иисус Христос. Истинность моих слов подтверждают вот эти бумаги». И доктор в доказательство протянул судьям несколько документов. Потом он повернулся к фабриканту и продолжил. «Поэтому я прошу господина обвиняющего устранить из своего обвинения те пункты, где речь идет обо мне. Что касается украденных 100 000 гульденов, то через оформление на моего сына имения странов этот долг возмещен. Кроме того, я подтверждаю, что не господин Генрих их взял, а его отец. Мой сын готов половину долга, а именно 50 тысяч гульденов, принадлежащих господину Агинскому, выплатить наличными или в процентах. Таким образом, я прошу и этот пункт в жалобе считать исчерпанным. Наконец, я прошу высочайший суд и вас, уважаемые присяжные заседатели, учитывая вышеуказанные смягчающие вину обстоятельства и за давностью происшествия, поступить по-христиански и оправдать обвиняемого. Пока доктор говорил, казалось, никто в зале не дышал. Когда он закончил, раздались одобрительные возгласы. «Теперь ваше слово, господин Агинский», — обратился председательствующий к фабриканту. «Я от слов отказываюсь», — холодно произнес Агинский и молча покинул зал. На станции «Ц» царило возбужденное оживление. Была полночь. Одни пассажиры выходили, другие заходили в вагоны. Среди желающих уехать был и один бедный крестьянин с котомкой за плечами. Надвинув на лоб широкополую шляпу, он шел не спеша, слегка волоча левую ногу. Он уже приблизился к поезду, занес ногу на ступеньку и взялся за поручни, чтобы войти в вагон, как вдруг чья-то рука в белой перчатке легла на его плечо, и как гром с ясного неба прозвучало: «Именем закона вы арестованы!» Несмотря на спешку, все вдруг повернулись в ту сторону, куда жандармы уводили арестованного. Лицо его горело злобой из-под шляпы. Это был Георг Гречевский. Ночь. Медленно тянулось время. Запертый в маленькой каморке, охраняемый снаружи двумя жандармами, сидел теперь господин Скалки, неделю тому назад еще так высокочтимый. Он запустил руку в отросшие седые волосы. Лицо его не выражало ничего, кроме холода. Но что так не шло к его жестокой, словно выточенной из гранита фигуре, так это его взгляд, который выражал страх и растерянность. Георг, три дня скитавшийся по лесам, никак не думал, что жандармам удастся его узнать. Трижды они нападали на его след, и трижды ему удавалось скрыться. А теперь, неожиданно поранив ногу, он не смог уйти, хотя и сменил одежду, чтобы его не узнали. И старику вдруг стало ясно, что он проиграл, что он все потерял — честь и личное достоинство, удовольствие жизни, которое он так любил, семью и друзей. Перед стариком ясно стояло его будущее — потеря имущества и пожизненное заключение. Да, все было потеряно в глазах этого человека, который провел свою жизнь в служении непристойным делам и выбрал ошибочную цель в жизни – обогащение и возвышение семьи Гречевских. Мысль о том, что он, гордый Гречевский, должен сесть на скамью подсудимых, была ему особенно страшной. Дикое отчаяние охватило его, этого человека, который, милость Божью, топтал ногами и теперь не имел права от людей ждать помилования. Кто может описать темноту ночи, царящую в сердце грешника, который вырвался из руки Божьей? Эта рука теперь его тоже отпустила. Через какое-то время вошедшие жандармы, призванные вести арестованного в судебную палату, увидели, что пришли напрасно. Он за ними следовать уже не мог, так как ушел, чтобы предстать перед высшим судом. Только сможет ли он держать ответ перед великим Богом? Газеты сообщали о быстро завершившемся процессе над Гречевским. Генрих Гречовский вследствие смягчающих вину обстоятельств был освобожден. Он должен был возместить судебные издержки и выплатить денежный штраф. Господин Георг ушел от земного суда, чтобы предстать перед судом Божьим. Как дым и туман развеялось все, чем старик жил, и ничего не осталось, кроме печальных и темных воспоминаний о человеке, который тоже родился на свет, чтобы узнать Бога, полюбить Иисуса и однажды уйти в вечность. Но Слово Божье не было ему опорой жизни, поэтому могло послужить лишь запахом смертоносным на смерть. Последняя песня. День склонялся к вечеру. Солнце опускалось к горизонту. Оно заглядывало в окна зала, где на прежних привычных местах сидели майор Контузов и Конрад Гречовский. Но на этот раз они были не одни. На диване в тени небольшой пальмы рядом с госпожой Софией сидела Анастасия Агинская. У их ног на маленьком стульчике расположилась Верушка. Доктор Рейхард тоже был здесь и удобно устроился в глубоком кресле. Аким, откинув крышку пианино, стоял, перебирая ноты. Кресло возле другого окна было занято господином Генрихом. Рядом с ним сидел Станислав. Это была живописная картина, достойная кисти художника. Этих людей, которых грех мог разъединить навсегда, теперь соединило Слово Божье. Соединила навсегда и неразрывно. Здесь теперь царила атмосфера прощения, любви и мира. Хотя на их лицах еще можно было прочитать следы минувших гроз, они излучали свет, тот свет, который этот мир не может ни дать, ни забрать. Все то и дело оглядывались на дверь, словно кого-то ожидая. В это время та, которую ожидали, спешила по дороге из долины Богородицы домой. То там, то здесь она замечала признаки приближающейся осени. Листья начали желтеть. Ласточки собирались к отлету. Скоро придет зима. Природа в роскоши осенних красок, освещенная лучами заходящего солнца, вызывала в ее сердце страстное желание увидеть родные места, где для нее все было еще красивее. На опушке леса Анна остановилась. Ее взору открылся вид на Любашин, Загорцы, Добрушку. И женщине казалось, что она заглядывает за завесу будущего. Таинственная рука рисовала ей эту картину. Ну и что же, что тучи опускаются все ниже, и день клонится к ночи. Сила Слова Божьего все равно проложит себе путь. Свет, который победил в сердцах отдельных людей, победит и в сердцах масс. Анна твердо верила, хотя она еще не знала, что совершит Бог и каковы его планы. Она не знала, что как раз из того строения, из которого ядовитые стрелы летели в нее, чтобы расстроить ее земную радость, когда-нибудь польются живые потоки благословения и света». Сейчас на поместье Любашин упала тень, и оно перестало быть центром живого христианства. Но придет время, и дело спасения, и без него будет расти и процветать. Погруженная в свои размышления, Анна не заметила всадника, который уже слез с коня и, шагая рядом с ним, спешил навстречу к Анне. Он приехал за ней. Богушу вдруг показалось, что все, что они в последнее время пережили, только страшный сон. Анна подняла голову, и счастливая улыбка озарила ее лицо, которое от этого стало еще красивее. «Я за тобой приехал, все только тебя ждут», — сказал он, помогая ей сесть на коня. И они вместе поспешили вниз, по склону. Вскоре они предстали перед лицом всей семьи. Началось хорошее собрание. Благословенные уста молодого проповедника, которые едва не сомкнула навсегда холодная смерть, делились со всеми струями живой воды. Здесь не было ни одного сердца, которое не нуждалось бы в утешении, но и ни одного, которое не получило бы его. Конрад рассказывал о брачном пире Агнца, где Бог отрет все слезы, где не будет ни боли, ни страданий, где будет лишь радость и ликование. Когда он закончил свою проповедь, никто не мог молчать. У всех появилось желание излить в молитвах свое сердце перед троном милосердия. Молитва Анны была самой длинной. Она принесла Богу все те мысли, которые посетили ее там, на опушке леса. Она благодарила за то, что Бог послал ее сюда, в темную долину. Анна благодарила за возрожденные души, о которых она так горячо молилась. Она просила и жалела об одной, которая вырвалась из спасающей руки милости Божьей. Вставая с колен, Анна, мило улыбаясь, произнесла: «А теперь мы можем спеть наши любимые гимны». Аким и Станислав тут же были наготове раздать всем песенники. Несколько аккордов, и многоголосо зазвучало: садилась и своими золотыми лучами заливала комнату полукругом стоявших у пианино певцов и одетую в белое платье молодую пианистку. Мощно звучали аккорды, голоса набирали силу, словно всеземные и небесные хоры взрослых и детей сливались воедино, чтобы славить Бога, чтобы петь Ему хвалу. Глаза Станислава искали взгляд отца. Он видел лицо, просветленное не только от лучей зари, но и от внутреннего света. Господин Генрих вдруг тихо заплакал, закрыв лицо руками. Обильные слезы лились из глаз Софии, безмолвно устремившей свой взгляд к небу. Чистый голос Анны звенел и возносился над другими. Она вся была в этом пении, очарованная и одухотворенная. Вдруг резкий громкий звук, словно маленький взрыв, заглушил голоса поющих. Но песня, медленно замирая, словно прощальный вздох души, еще заполняла все вокруг своим звучанием, которое ширилось и разрасталось. Агинский узнал, что его жена пошла в Любашин. Мучимый душевными переживаниями, отбросив последние сомнения, он устремился туда. Ему навстречу, как насмешка над его убеждениями, неслось торжественное, ликующее пение. На пороге он остановился, и взгляд его замер на счастливых лицах дружно собравшейся семьи. их среде рядом с Верушкой была и его жена. Агинский пытался забрать у них все. И что же? Это им совсем не повредило. Все осталось с ними. Даже его жену они себе присвоили. Да, у них было все, потому что они имели свет, который им принесло это тщедушное существо, такое слабое на вид и в то же время обладающее большой силой. И Казимир почувствовал, пока этот свет будет с ними, они способны вынести самые тяжелые испытания. Страшная мысль, как искра, вспыхнула в его сознании. Он сделал резкое движение к оружию, которое всегда носил с собою. И дело свершилось. Он только услышал душераздирающий крик Богуша. «Анна!» И темнота охватила его душу. Казалось, все в нем остановилось. Он сошел с ума. В жизни случаются моменты, когда человеческому сердцу кажется, что все надежды, которые оно возлагало на Бога, были ошибочны. И оно с горечью спрашивает: «Если Бог с нами, то почему это должно было случиться?» И в этой комнате, которая стала местом плача и стенаний, звучал единственный страшный вопрос: «Боже! О, Боже, зачем ты это допустил?» Анна улетела на теплую родину, опережая своих ласточек-подруг. Выстрел, который попал в любящее молодое сердце, только прервал серебряную нить, которой она была привязана к земле. И ее светлая душа улетела домой, прямо к сердцу возлюбленного жениха и царя, к ногам небесного отца. На руках доктора Рейхарда она испустила последний вздох. Присутствие Агинского, который еще держал в руке дымящийся револьвер, разрешало все сомнения. Безумный, мертвый взгляд уже издали выдавал разрушенное состояние его души. Еще не успела ночь опуститься над землей, как траурная весть искрой облетела окрестность. Любашин, Загорцы, Долину Богородицы, Добрушку. Куда бы мы ни посмотрели, в замке, во дворе, на террасах, везде плакали женщины, дети, мужчины. На глазах людей врачи вывели буйно помешанного фабриканта Агинского. Ах, какая беда стряслась в долине Любашина! Такого здесь еще никогда не случалось. Когда еще будет похоронная процессия такой многолюдной, как эта, которая провожала тело Анны из Любашина на кладбище в Загорце, в последний путь? Прошло время, снова наступила осень, наверное, уже пятая после того, как дорогую носительницу света и, как многим казалось, сам свет унесли на кладбище. Но его, этот свет, не погребли. Бог доказал миру, что его свет нельзя ни затемнить, ни погасить. Носительница этого света ушла, но сам свет остался. Господь услышал все молитвы, которые в последние часы своей короткой жизни любимое дитя к нему вознесло. Конрад Гречевский стал пастором в Загорцах. Вопреки всем притязаниям и испытаниям, что учинил ему Рим, его душа выздоровела. Большое число жителей Добрушки освободились от пут Рима и перешли в Евангельскую церковь. В замке Добрушки мертвый для мира, помраченный разумом, проводит свои дни бывший фабрикант Казимир Агинский. Но есть надежда, что Господь услышит тех, кто молится о нем. Трогательно заботится о нем Анастасия, чьи уста снова украсила улыбка, когда новый пастор Загорцев через крещение принял ее в новую общину. А странов и не узнать. Так поместье разрослось и расцвело. Скалку тоже невозможно узнать, потому что из местечка, где постоянно пили, дрались и ругались, она превратилась в обитель молитв и песнопений, где постоянно проходят евангельские собрания, где часто бывает Конрад, где живет господин Генрих, который каждую минуту вновь подаренной жизни ему посвящает служению Господу. Кто теперь, спустя годы, приезжает в долину Богородицы, останавливается удивленный. Дело, никогда начатое Анной, расширилось и далеко перешагнуло прежние границы. Доктор Рейхард Леоновский купил это подворье, и теперь здесь, обрамленный горами и лесом, расположился целый лечебный городок. И никто не запрещает ему здесь распространять благую весть, которая расходится далеко за пределы лечебницы. Любашин долго пустовал, но теперь снова стал центром активной евангельской жизни. Его хозяин, верный, решительный Божий работник, может теперь сказать: «Я не заслужил ничего, кроме проклятия, но он подарил мне свою милость, и что он на меня возложил, то я и должен нести. Анна у Господа, но оставшиеся здесь, на земле, должны были потерять ее, чтобы не ошибиться, потому что они готовы были носительницу света поставить выше самого света». Господь же хотел научить их через страдания и горе оценить по достоинству сокровище, которое Он послал им через Анну. Задание было выполнено, свет был зажжен. Она свое дело на земле совершила. Доктор Рейхард вначале думал, что понимает, чего хотел Господь. Он думал, что Бог взял к себе Анну, чтобы не упала на ее безвинную голову тень от того обмана, который был совершен в Америке, и не сегодня-завтра раскрылся бы. Но это его предположение было ошибочно. Корабль, который вез обвинение Агинского, никогда не достиг берегов Америки. Команда и пассажиры были спасены, но вся поклажа пошла на дно. Господину Г., который приехал, чтобы посетить могилу своей подопечной и решить с ее супругом вопрос об оставшемся наследстве, стала известна правда о ее замужестве. Но он не дал этому делу ход. Того консула правительство уже перевело в другое место. Жизнь Агинского угасла. Анна забрала тайну своего супруга с собой в могилу. Бок о бок с овдовевшим владельцем Любашина идет Ярослав Лакринский, который ему во всем помогает. Не прошло и 3 недель после похорон Анны, как умер епископ Любашинский. Ярослав Лакринский был у постели умирающего и засвидетельствовал Конраду, что его несчастный отец умер в покаянии, как тот возвратившийся блудный сын. Часто из раскрытых окон замка в Любашине слышны чудесные мелодии. София искренне и верно переняла обязанности хозяйки. Но славный гимн, который Анна называла «нашим гимном», эти стены уже больше никогда не услышали. Майор Контузов помирился с братом и тихо доживал свои дни как христианин. Теперь его девизом было «Быть светом этому миру». Каждое лето он с радостью проводил в долине Богородицы. На надгробном камне у могилы Анны Гречевской высечены слова: «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения. Тогда между народами говорили: „Великое сотворил Господь над нами“. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали 8-ю заключительную передачу, составленную по 2-му тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Глаза мои промокли. себе принял и в скорбях меня укреплял. О, какую радость Господь мне дал! Мир такого не ведал. Если б я так и всегда в саду с Христом оставался, я бы тогда уж никогда ни в чем бы не нуждался. И меня тебе принял и в скорбях меня укреплял. О, какую радость Господь мне дал! Мир такого не ведал. Как на небе и страждет, слышишь ли голос небес, у меня покой, скоро ли придешь, скоро ли придешь? Сердце больное утешить он может, раны твои исцелить все он может. О, не протився, он громче зовет тебя, скоро ли придешь, скоро ли придешь? Счастье и горе земное минует, силу он жизни и смерти дарует, свет вечный манит тебя, о, спеши к нему, скоро ли придешь, скоро ли придешь, скоро ли придешь?